Глава 14. Имя. Друзья тихо отворили дверь в спальню. Хранитель даже не пошевелился, но чудовища, заметив их, угрожающе зарычали. «Это невозможно!» — выдохнул Барда. «Они не подпустят нас к себе! Как же нам отгадать загадку, стоя в дверях?» «Может быть, позвать их?» — предложил Жасмин по очереди. «Хорошо. Только, пожалуйста, не зови первой зависть», — попросил Лив. «Почему?» — удивилась Жасмин. Лив замолчал. Он выпалил свою просьбу, не думая. Слова вырвались сами собой, потому что... Его сердце застучало быстрее, когда он осознал важность своих случайных слов, потому что хранитель сказал, что даже ненавидящая и жадная очень ее боится. Но это значит, что зависть не жадная и не способна ненавидеть. Мы знаем, что она не может быть завистлива, потому что ни одно из чудовищ не названо в честь своего греха. Поэтому можно предположить, что она горделива. Теперь друзьям оставалось только вспомнить другие слова хранителя. Раньше разговоры старца о своих питомцах казались им пустой болтовней, но теперь они понимали, что в них крылась разгадка. Они закрыли дверь в спальню и отошли в сторону. «Он дал нам столько подсказок, а мы не обратили на них внимания», — покачала головой Жасмин. «Что еще он говорил?» «Он сказал, что однажды во время ужина жадность чуть не убила ненавидящую». «Уверена», — заявил Барда. «Если жадность попыталась убить ненавидящую, значит, сама она не такая?» — подхватил Лив. «И жадной она тоже быть не может. И она не горделивая», — вставила Жасмин, — «потому что это грех зависти. Получается, что жадность завистлива». Друзья зашли в ближайший зал и сели на разбросанные по полу подушки. Теперь они знали, что им не придется приближаться к чудовищам. Разгадка была в их воспоминаниях. «Что еще рассказывал хранитель?» — спросил Лив. «Он говорил, что ненависть независтлива», — припомнил Жасмин. «Он сказал это, когда в первый раз показал нам чудовищ. Ты права», — согласился Лив. «А еще она не умеет ненавидеть, не горделива, потому что горделива — зависть, независтлива, потому что завистлива — жадность, выходит, ненависть — жадная». «Гордыне остался только один грех», — завершил Барда. «Она — ненавидящая». Лив молча вписал «Н» во второй и последний пробелы. Осталось разгадать только одну букву. Барда повторил относящиеся к ней строчки. «Третья буква — различие число, что двух близнецов омрачает чело». «Понятия не имею, что это может значить». «Возможно, я глупая, но если ты глупая, то мы тоже идиоты», — бросил Барда. «Эти строчки для меня как серый туман за стенами дворца». Лив тоже не имел понятия, как разрешить загадку, но знал, что где-то в хрустальных лабиринтах скрывается подсказка. Друзья снова принялись за поиски. Они обыскивали зал за залом, комнату за комнатой, заглядывали в каждый закуток, но напрасно. Когда они вошли в следующий зал, Жасмин застонала. — «Мы уже были тут! — воскликнула она. — Мы обыскали здесь все от пола до потолка!» Лив и Барда огляделись по сторонам и поняли, что девушка права. Мы обошли весь дворец. Барда был в отчаянии. За хрустальными стенами кружился туман, тени пропавших бродили вокруг дворца. Сколько времени прошло? Лив не мог ответить на этот вопрос. Он снова погладил аметист, пытаясь унять подступившую тревогу. «Подсказка где-то здесь. Мы это знаем», — сказал он друзьям. «Нельзя бросать поиски». Они снова стали переворачивать мебель, рассматривать подушки, рыться в старых бумагах. «Так, зал за залом, комната за комнатой», они подошли к кабинету. «Здесь мы тоже уже все просмотрели», — вздохнул Барда. «Нет смысла». Но никто не мог устоять перед искушением посмотреть на свечу. Лив был готов к тому, что увидит, но все равно не смог унять ужас, охвативший его при взгляде на оплывающий огарок. Капли воска стекали по подсвечнику. До истечения срока осталось всего ничего. «Хватит!» Жасмин больше не могла себя сдерживать. «Мы должны разбить хрустальную дверь, забрать алмаз и бежать. Прямо сейчас!» «Боюсь, она права, Лив». Барда смотрел на угасающую свечу. Лив покачал головой. Он знал, что это будет ужасной ошибкой. Но у них не было выбора. Нельзя было терять ни минуты, время вышло. Жасмин заметалась по комнате в поисках чего-нибудь тяжелого, что могло разбить хрусталь. Не найдя ничего лучше, она смела со стола книги и потащила его к двери. «Нет!» — закричал Лив. Мы не должны этого делать. Жасмин отмахнулась. Должны и не должны. Неужели ты не понимаешь? Что с тобой? Слишком поздно думать о том, что написано в какой-то старой книге. Нам не удалось узнать имя. Загадка хранителя о несуществующих двойниках осталась неразгаданной. Остается только один выход. Она попыталась поднять тяжелый стол. Помедлив, Бардо пришел к ней на помощь. Он отстранил девушку, поднял стол с вышитого ковра и понес к двери. Лив бросился к нему, схватил за руку. Но с Бардо ему было не справиться. Силач просто стряхнул его с себя. Мальчик упал на пол. «Отойдите! Осколки могут полететь вам в глаза!» — хмуро проворчал Бардо. Лив встал на колени на мягком ковре, расшитом цветами, фруктами и птицами. Бардо уже размахнулся, примериваясь, куда нанести удар. Лив опустил глаза. С ковра на него смотрели два отшельника. Две пары глаз, две бороды, два длинных одеяния. Кровь прилила к лицу мальчика. «Близнецы!» — закричал он, вскакивая на ноги. «Бардо, стой! Я нашел близнецов!» — он указал на ковер. Бардо медленно опустил стол. Жасмин подошла поближе. «Они были здесь все время», — объяснял Лив. «Мы не замечали их, потому что ковер всегда был под столом, у наших ног. Только посмотрите, отшельники похожи как близнецы, но есть небольшие отличия». Бардо и Жасмин склонились над ковром. Лив вытащил из кармана бумагу. «Различие число, что двух близнецов омрачает чело», — прочитал он. «Наверняка это означает число различий между двумя отшельниками». «Я не вижу никаких различий», — заметила Жасмин, оглядываясь на почти догоревшую свечу. «Где они?» «Посмотрите на пояс», — сказал Лив. «У одного отшельника он завязан справа, у второго — слева». «И птица!» — воскликнул Бардо. «На одной картине у нее есть хохолок, а на другой — нет». «Из одного улья вылетает больше пчел, а из другого меньше», — добавила Жасмин, рассматривая ковер. «И, глядите, на одном дереве растут ягоды, а на другом — цветы». «Здесь поганки, а здесь мухоморы», — продолжал Бардо. «Уже пять различий», — сказал Лив. «Но это не все. На верхушке одного из деревьев слева есть еще одна ветвь. Это шесть. Один отшельник держит в руках три стебелька, а второй только два». «Седьмое различие», — прошептал Жасмин. «Значит, это число семь». С облегчением выдохнул Бардо. «Нам нужна буква «С». «Нет». Жасмин снова указал на ковер. «Подожди. Я вижу еще кое-что. Мешки. Один перевязан веревкой, а второй нет. Правильно». — воскликнул Лив. — Восемь! Итак, третья буква в имени хранителя — В. Мальчик заполнил оставшийся пробел и показал друзьям схему. — Энван! Его зовут Энван! Жасмин упала на подушке и счастливо рассмеялась. — Мы сделали это! Внезапно Лив услышал, что музыка снова наполнила дворец. Это могло означать только одно — хранитель проснулся. Он посмотрел на свечу, слабый огонек мог потухнуть в любую секунду, но сейчас им уже было не до этого. Отшельник смотрел на него с ковра грустными глазами. «Нет повода для грусти, мой друг», — подумал мальчик. И вдруг он увидел. Рука одного из отшельников, та, на которой сидела птица, была поднята выше пояса, у второго опущена ниже. Лив глядел на клочок бумаги, зажатый в руке. Сердце сжалось. Он задыхался. «Лив, в чем дело?» — прошептал Жасмин. Но мальчик не отвечал. Он поднялся на ноги и медленно пошел к хрустальной двери. «Скажи имя!» — воскликнул Бардо. «Скажи Энван!» Лив закрыл глаза. «Его зовут не Энван». Голос мальчика сел. «Различие девять. Пропущенная буква «Д». Имя хранителя. Тайное имя хранителя. Энден».